стало слишком тихо, будто бы я давно в гробу. Жизнь промчалась быстро, лихо, поздно менять свою судьбу. Поезд мчится, только стук колес раздается в тишине. Сердце бьется, я бездомный пес, мне судьба быть всю дорогу во тьме. За окном станции мелькают, и внутри что-то говорит. Посмотри, как все вокруг тает, лишь движение здесь царит. Поезд мчится, движется вперед по параллельным линиям рельс. Постоянен лишь над нами небосвод, видит нас, какие мы есть. Thank you.